Сначала он решил удовлетворить собственную жажду. «Что, собственно, происходит?» — спросил он, а затем начал излагать свою информацию. «У кого-то на газету зуб, это точно», — сказал он. «Не понимаю. Я, конечно, сам ее не читал, но не могу взять в толк, почему кто-то мог въесться на газету, которая называется «Уютные минутки». Только последние дни так и кажется, что выходит она в поселке золотоискателей, и ребята ее не взлюбили». «Да что случилось?» — спросил Билли, сверкая глазами. «Ровнехонько ничего. Только стоит нашим доставщикам нос наружу показать, как их избивает хулиганье. Пат Харриган угодил в больницу, я сейчас от него. Пат сам подраться не промах, всегда скорее выберет драку, чем футбол, но такого даже с него хватит. Знаете, что было? Так вот, слушайте, все как есть. Пат выезжает своей тележкой, и в проулке его останавливает кучка хулиганов. Он лезет в драку, тогда шестеро берутся за него, а остальные утаскивают все до последнего номера из тележки. Приходит полицейский, от Пата на земле одни клочья валяются, а вокруг никого, только итальяшка резинку жует. Полицейский спрашивает итальяшку, как и что, а итальяшка отвечает, что только сейчас из-за угла вышел и ничего не видел. Мистер Уиллер откинулся на спинку стула, и Билли, чья шевелюра взлохматилась больше обычного, а глаза горели зловещим огнем, объяснил положение дел. Мистер Уиллер выслушал его с полной невозмутимостью, а когда раскат подошел к концу, выразил мнение, что они ребята храбрые. «Но решать вам, — сказал он, — свое дело вы знаете, да только надо бы это хулиганье осадить. Если и других доставщиков отделают, как Пата, будет забастовка. Они ж не все ирландцы, как Пат, а все больше итальяшки, и вроде того, и драться на стороне не любят, им хватает собственных жен лупить и ребятишек с тротуара спихивать. Я-то сделаю, что смогу, чтоб газета доставлялась, тем более, что никогда ее так не брали, но это уж ваше дело. Всего вам хорошего». Он вышел, и Смит посмотрел на Билли. «Как указал товарищ Уиллер, — заметил он, — это наше дело. Так что вы предлагаете?» «Подобного хода наших противников я не предусмотрел. Полагаю, что их будут занимать только наши персоны. Если же они задумали усеивать улицы нашими доставщиками, положение у нас кислое». Билли не ответил. Он грыз мундштук погасшей трубки. Смит продолжал. «Естественно, это означает, что нам следует взбодриться. Если компания затянется, они нас скрутят в бараний рог. Долго в напряжении мы не выдержим. Уютные минутки намордника не потерпят, но их можно придушить. Нам необходимо узнать имя человека, который прячется за этими трущобами, как можно скорее, и предать его гласности. А тогда, если нас ждет гибель, пойдем, выкрикивая это имя». Билли признал здравость плана, но пожелал узнать, как его можно осуществить. «Товарищ Виндзор, — сказал Смит, — я раздумывал над этой проблемой. И мнится мне, мы пошли не тем путем, а вернее, никаким путем не пошли и лишь тянем время. Нам нужно выходить, рыскать, пока мы чего-нибудь не учуем. Пока наша тактика сводилась к тому, чтобы сидеть дома и энергично визжать в надежде, что какой-нибудь паладин услышит и кинется на выручку. Иными словами, мы расписывали в газете, каким невообразимым паршивцем должен быть владыка этих трущоб, уповая, что кто-то еще заинтересуется настолько, чтобы почесаться и узнать имя негодяя. Это глубоко неверный подход. Мы, товарищи Виндзор, должны нахлобучить шляпы, те шляпы, которые нам оставил товарищ Репетто, и, преобразившись в ищеек, сами отправиться на розыске». «Да, но как?» — возразил Билли. — В теории это очень складно, а вот на практике загнать его в угол способна только специальная комиссия. Отнюдь, товарищ Виндзор. Обстряпать это можно гораздо проще. Я не знаю, сколь часто с таких жилищ взимается квартирная плата, но рискну предположить, что раз в неделю. Я предлагаю небрежно озирать окрестности, пока не явится сборщик, а когда он вырисуется на горизонте, взять его за пуговицу и спросить со всей вежливостью, как мужчины, мужчину, собирает ли он эту квартирную плату для себя или для кого-то еще, а если для кого-то еще, то кто такой этот еще? Просто и мило, мнится мне, и мозговито. Усекли, товарищ Виндзор? Билли возбужденно прискочил на стуле. По-моему, в самую точку. Смит скромно одернул манжеты.